В общем, тот запах, который сейчас обволакивал меня, не походил ни на знакомый запах шашлыка, ни, я уверен, на запах напалма, который так любил кровожадный офицер из фильма. Запах был, да он был просто отвратительный. Лира прикрывала нос шарфом, яростно чихая и недовольно бурчала. Я пытался дышать в рукав, но у меня слезились глаза от удушливого дыма. Дракот шипел и явно матюкался по своему дракотовскому. Один Гор был невозмутим, завидовал я его стоицизму. Похоже, здоровяка очень сложно чем-то удивить. В общем, трех сороконожек, которые до нас добрались, мы благополучно зафигачили. Щит у Лиры не сломался, гора не тронули. Лысый, чертяка вертлявый, тоже избежал попадания. А вот на меня одна из сороконожек упала. Уже будучи подпаленной и подыхающей, последним рывком она сбила меня с ног и припечатала к полу. Поэтому весь этот чудесный запах не только распространялся вокруг меня по воздуху, но и был на мне самом. Я натурально сейчас вонял, как, вот тут даже эпитеты не буду никакие применять. Скажем так, воняло от меня отвратительно. И что самое фиговое, вокруг не наблюдалось ни одного ручейка, которых в достатке было на верхних уровнях. «Макс, ты это отстань, пожалуйста, подальше», — мягко сказала Лира. «А то ты воняешь немного чуть-чуть очень сильно». Разговорчики в строю, рявкнул я, вспомнив одну из золотых мудростей моего старика-отца, и она на удивление подействовала. Эльфийка пробормотала себе под нос что-то эльфийское. Я же тем не менее немного приотстал. Нет, не из-за того, что заботился об обонянии моей нежной спутницы. Скорее, просто задолбался постоянно натыкаться на нее в темноте. Надо как-то решать вопрос с освещением. Лысый хоть и вел нас достаточно уверенно, но я бы хотел все видеть собственными глазами, а заставлять его пулять раз в несколько секунд огненные шары, во-первых, жалко, ну а, во-вторых, тоже жалко. Мы ж тут как бы добытчики, а не растратчики. Шли мы медленно, постоянно останавливаясь и заглядывая в ответвление большого коридора. Указатель, который сформировал мне карт, работал безотказно. Пятый уровень был огромным и, если бы не красная стрелка, что постоянно висела у меня перед глазами, заблудились бы мы здесь уже раз 200. Вот только меня постоянно раздражало то, что эта красная стрелка никак не заканчивалась, постоянно петляя и уводя нас в новые коридоры. Нам-то еще возвращаться, а нитью Ариадны мы обзавестись, как-то, не успели. Первого помещения, которое Карл назвал «запасная кузня», мы достигли без приключений. Красные точки светились где-то вдали, но явно не на нашем пути. Меня это безусловно радовало. Встречаться сейчас с монстрами не хотелось. Я понятия не имел, что значит запасная кузня, но меня это мало заботило. Карл говорил, что здесь можно найти чего-то приятно полезное, так что следовало осмотреться. Исследовав пространство старым привычным тактильным способом, я улыбнулся. В углу, в огромной яме, лежал каменный уголь, топливо, что использовали гномы в своей жаровне. Первая мысль была шарахнуть огнем по самой яме, но, во-первых, я понятия не имел, как работают здесь воздуховоды. С другой стороны, если мы не сдохли от удушья, то они все-таки как-то работают. Но проверять все равно не хотелось, да и устраивать своим будущим сотрудникам проблему на ровном месте тоже не хотелось. Если мы спалим весь запас их угля, как они нам будут всякие ништяки делать? Поэтому я отстегнулся от моих товарищей, попросил постоять в уголке, а сам взял у Лиры щит. Отдала она его без разговоров, но хорошо, что не видела, что я делаю ее любименьким розовеньким щитом с цветочком. Иначе ее наверняка бы инфаркт хватил. А что я делал? Правильно, просто зачерпывал им, как миской, уголь и высыпал его посередине кузни. Решив, что хватит, я защелкал пальцем, привлекая к себе внимание дракота. «Лысый, а ну лети сюда», — сказал я. «Мяу», — сказал дракот, и по его тону я понял, что этот чертов чистюля хрен подойдет ко мне, пока я где-нибудь не помоюсь. Я глубоко вздохнул. Мне предстоит длительный процесс воспитания непокорного животного, но сейчас этим заниматься явно не время и не место. Поэтому просто указал пальцем в сторону кучи, надеясь, что дракот с его ночным зрением это увидит, и коротко ляпнул. Огонь. Лысый понял, и огненный шарик полетел в кучу угля, попав ровно в цель. Кучка занялась ровным оранжевым пламенем, позволив, наконец, осмотреться. Ну, запасная кузня как выглядела, как кузня. Запасных-то я в жизни никогда не видел. Да к черту, я и настоящих кузней никогда не видел. Но все было как на картинках в Википедии. И в тех компьютерных играх, в которые я играл, горн, наковальня, инструменты. Отдыхайте, махнул я своим товарищам, а сам медленно пошел по периметру, приглядываясь к лежащему инструменту. Все было мусорного ранга, который еще несколько часов назад я бы попросил гора разобрать в ценный селериум. Но прямо сейчас у меня на два этажа выше верные поклонники Алерии добывали этот селериум. Так что подводить кузнецов, которые вернутся сюда, мне тоже не хотелось. Наверняка инструмент им для чего-то понадобится. В общем, я шел, разглядывал и одновременно сердце мое болело от творящегося вокруг беспорядка. Не знаю, жуки это постарались или пауки. Хрен там знает, как называют мутанты. Может, скалопендры здесь поползали, но реально все оказалось разгромлено. Инструмент, который я осматривал, здесь частично остался висеть на крючках на стенах. В основном все было разбросано. Разбросано конкретно. Шкафы и ящики переломаны. Я уже успел даже немного расстроиться, не ожидая найти здесь что-то ценное. Но попытка, не пытка, как говорил один усатый товарищ. Но вот, через несколько минут, под чавканье Лиры и Егора, которые уминали мясо и сухофрукты, я увидел легкое зеленое свечение под грудой какого-то мусора. Присев на корточки, я разгреб и достал оттуда небольшую кожаную сумку. Перед глазами у меня тут же выскочило пояснение системы. Сумка с инструментами инженера-новичка. Ранг необычный. Ну надо же. Спасибо за рояль. Насмешливо бросил я в воздух. Что ты там бурчишь, Макс? Тут же заинтересовалась Лира. Да нет, ничего, улыбнулся я, почесывая затылок. Хотя, какой же это рояль? Это же просто блин. А как называется вообще маленький рояль? И бывает ли он в природе? Синтезатор? Рояльчик? Не думаю. В общем, фиг с ним. Не все же нам страдать. Иногда должна и радость приваливать. Гор, кинул я здоровяку сумку. Гор быстренько запихнул остаток мяса в рот, вытер руку об нагрудник и ловко поймал сумку. Глаза его расширились. Это действительно ценно, командир. Знаешь, что с ним делать? Уточнил я. Гор на секундочку задумался. Хотел ответить сразу нет. Но ты знаешь, да, я знаю, что с ним делать. Данные появились как-то внезапно. Он постучал себя по голове. Подобное я подозревал. Система каким-то образом подгружает нам данные прямиком в наши бедные мозги. Я сильно сомневаюсь, что модель эльфийка ранее имела нужные навыки и была способна ловко орудовать парными мечами и управляться со щитом. Да и я стрелял с арбалета поразительно ловко для человека, который спортивный арбалет держал пару раз в жизни. Кстати, тогда я совсем никуда не попал, чем сильно расстроил моего старика отца, который очень хотел, чтобы сын его пошел по его стопам в десантуру. Ну да, вот такой я рукожоп был. Сейчас же все по-другому. И что ты можешь с его помощью делать? Поинтересовался я. Ну, протянул Гор. Ловушки обезвреживать. А крафтить умеешь? Я тут же сделал стойку, почуяв интересное развитие группы. Кое-что, буркнул здоровяк. Например, что, оружие? Тут же спросил я. Гор покачал головой, также задумчиво глядя куда-то в пустоту, как будто он смотрел куда-то внутрь себя. Хотя, скорее всего, так и было. Я могу делать всякие инженерные. Он задумался над словом «штучки». «Штучки». «Хе-хе», хмыкнул я. «Прямо сейчас можешь что-то сделать». Гор быстро пробежался глазами по помещению. Такой быстрый осмотр его не устроил. Он встал и прошелся ножками, внимательно оглядываясь. Он остановился над кучей хлама. «Могу сделать ловушку, наверное», добавил он неуверенно. «Так можешь или наверное», уточнил я. «Могу», сказал он. «Вот только ловушка нам не нужна», сказал я. «А так все хорошо. Это в обороне здорово, а нам надо идти вперед. Что-нибудь еще?» «Командир», Гор угрюмо наклонил голову. «Не знаю, вроде нет. Извини, я пока только привыкаю к знаниям, они выскакивают, только когда я вижу что-то подходящее». «Да ладно тебе», подошел я и хлопнул товарища по плечу. «Все хорошо». «Нет, не все хорошо», Гор покосился мне на руку. «Можно ты не будешь меня пачкать?» «Начинается», закатил я глаза, но в сторону отошел. «Где же здесь чертова вода?» «Судя по всему, когда-то в кузне была вода, но одна здоровенная емкость была пустая, так как оказалась треснута, а бочки поменьше валялись на боку, также опустошенные. Я вытащил небольшой огрызок металла, на котором Карл схематично нацарапал карту пятого уровня. Красные стрелки, конечно, хорошо, но требовалось хоть как-то понимать, где мы находимся и куда нужно бежать. Запасная кузная, жилые помещения, склады, основные переходы, Всего было много и все оно было нанесено как-то хаотично. Дальше по коридору должны идти жилые помещения и какие-то мелкие склады, куда, собственно, и вела красная стрелка. Ну а в конце, большой зал, который называется главная кузня. Вот, судя по размеру и судя по тому, что она находится в самой глубине, в этом помещении и скрывается босс 5-го уровня. Жопой чувствую. Времени у нас оставалось чуть меньше суток, так что мы запросто могли немного отдохнуть. Вот только отдыхать не хотелось. Адреналин был на уровне, да и не засну я таким вонючим. Поэтому мы пошли дальше, снова погрузившись во тьму. Еще 2 скалопендры были безжалостно унижены и уничтожены на пути, пока мы не добрались до жилых помещений. Чудо не случилось. Здесь в качестве топлива я хотел было использовать мебель, но потом понял, что сделана она тоже из камня. Именно поэтому гномы не дали нам никаких факелов. Кажется, с деревом в подземелье был напряг. Получить свет здесь было решительно неоткуда, хотя я нашел какие-то скатерти и куски кожи, которые поджег лысый. Воняли они отвратительно, но какой-никакой свет давали. Так вот, чудо не случилось. В жилых помещениях тоже царил полнейший разгром. Бедным гномикам здесь до 2-го пришествия порядок наводить придется. Я быстро осмотрелся, но на этот раз система не порадовала никакими ништяками. Хотя вру, один был. Я нашел то ли душевую, то ли ванную комнату. Большое помещение, в котором из каменного желоба, что шел вдоль стен, небольшим напором текла вода, уходя дальше, в сливы на полу. Так, курите, если есть что, бросил я товарищам. А у меня тут банные процедуры. В качестве мыла подошел какой-то камень с пола. Я на него наступил и едва не рухнул на пол. Скользкий. Откуда в душевых скользкие камни на полу? Ответ мог быть только один. Это ископаемое мыло с доисторических времен. Мылился этот кусок трудно. Больше всего был похож на какую-то пемзу. Но определяющее слово в этом случае мылился. Тому, кто воняет похуже выгребной ямы. И такое было в радость. Тем более это была моя первая водная процедура с момента попадания в систему, так что сдаваться я не собирался. Воду, конечно, никто не подогрел. Но еще одним истязанием моего старика отца в детстве было закаливание меня, любимого. Естественно, что как только я перестал жить с ними, сразу же прекратил это издевательство, но навыки остались. Поэтому даже особо не матерился, стоя под ледяной водой. Так, бурчал себе под нос. Помывшись, я как смог постирал одежду и вышел к своим товарищам в уже нормальном виде. Лира потянула носом. «Не могу сказать, что запах совсем ушел, но ты стал явно чище». «Спасибо», — сказал я. «Умыться не хотите?» — кивнул я на их чумазые мордочки. «Вот еще», — сказала Лира. «Как же я умоюсь? Крема для лица и глаз нет, а еще увлажняющие маски, кондиционеры для волос, махровых полотенец». «Так, стоп, стоп», — поднял руку я. «Я уже понял. Лучше ходить чумазой, если нету маски». Лира на секунду задумалась. Не найдя нужных аргументов, она просто сложила руки на груди и демонстративно отвернулась. «Гор, ты же тайники ищешь? Я же правильно понимаю, сложно искать тайники, когда нифига не видишь». «Командир», — вздохнул Гор. «Ну да, пытаюсь. И нет, ничего не нашел». «Плохо», — сказал я. «Обычно, чем глубже подземелье, тем лучше ништяки попадаются. А это какое-то неправильное подземелье. Ладно, идем дальше». Через 1/2 часа медленной ходьбы я понял, почему нам так мало попадалось скалопендр. Потому что они все были здесь, в месте, куда нас вела путевая стрелка. Убедившись, что мы все правильно осознали, она мигнула и испарилась, оставив нас без навигатора. Но это была мелочь по сравнению с тем, что ждало нас впереди. Карта словно обезумела. Множество красных точек превратились в одну большую, которая находилась в небольшом ответвлении справа, что, судя по карте, называлось «Большой склад». Вопрос в том, проходя мимо тварей, которыми кишело это помещение, сможем ли мы остаться незамеченными. Прямо сейчас проверять не хотелось, и я скомандовал тактическое отступление. Тем более, что рядом находился малый склад. Я уселся в позу мыслителя и начал думать. Через несколько минут понял, что думать в темноте неудобно. Снова нашел какой-то мусор и попросил Лысого его поджечь. Когда же Лысый это сделал, увидев, что вокруг, я громко икнул. «Что такое, командир?» – забеспокоился Гор. «Это то, что я думаю». Посмотрел я на вязкое прозрачное озеро, которое было буквально в паре метров от моего уютного костерка. «А я-то думаю, чем это так странно пахнет?» «Не знаю, что ты думаешь, но это похоже на масло», – сказал Гор, приближаясь. Удивительно, что оно так слабо пахнет. Я также подошел к нему и пригляделся, сконцентрировав взгляд на одном из кувшинов. Система быстро подкинула мне информацию. Каменное масло, тип, расходник. Все-таки масло, сказал я. Хер его знает, из чего его делают, но выглядит оно как масло. В этот момент в костре за моей спиной что-то громко треснуло, и пылающий кусочек чего-то полетел по воздуху, прямиком в озеро масла. Так ловко я, наверное, не прыгал с самого детства, когда был вратарем в школьной команде. В длинном прыжке я схватил горящую хренотень, сжал ее в кулаке и тут же зашипел от боли. Ну и с громким плюхом упал прямо в масляную лужу. Брызги полетели во все стороны. Сзади полыхнуло, несколько брызг попало в костер. Я, таки, оказался прав. Если бы я позволил искре попасть в озеро, ну, тут бы и закончился путь избранных добытчиков. Опять измазался, укоризненно покачала головой Лира. Я еле сдержался, чтобы не высказать ей что-то матерное. Вместо этого осторожно поднялся и потихоньку, вдоль стеночки, пошел к выходу. «Оставайтесь здесь, ничего не делайте, к костру не подходите. У меня вторая серия банных процедур, никто ничего не сказал. Гномы, судя по всему, были те еще чистюли, потому что санузлы у них были в каждом помещении, и в этом тоже. Я намотал на свой мусорный меч кусок какой-то тряпки, пропитанный маслом и сформировал пусть и нещадно чадящий, но все же факел. Убедившись, что огонь на меня перекидываться не собирается, пошел в душевую, чтобы проверить, правильно я все увидел в прошлый раз. Да, увидел все правильно, система подачи воды была, похоже, одна на все помещения. В длинном желобе текла местная речушка. Она проходила по всей этой стороне, по всем санузлам, и через несколько выемок выливалась здесь, как душ. Вздохнув, снял все еще влажную одежду и вновь забрался под ледяную воду. Вы пробовали когда-нибудь отмыть машинное масло мылом, которое больше пемза, чем мыло? Вот и не пробуйте, фигово это получается. Радовало одно, вроде как поутих запах мертвых скалопендр, во-первых, а во-вторых, попади на меня сейчас искра, я точно не превращусь в факел. Поэтому, когда я вернулся обратно к товарищам, у меня уже созрел в голове план. План, конечно же, потому что плана был до этого. Итак, план такой: идем вперед, идем очень осторожно и медленно. Вы все видите, что там ползающие хренобары, вроде как, самые большие, что есть на этаже. Даже заглядывать не хочется, чтобы их уровень посмотреть. Раз они склад оккупировали, пусть там и тусуются. Мы пройдем мимо. Возражений не было. Командир отдал четкий приказ, все подчинились. Добравшись до нужного поворота, я аккуратно заглянул за угол, про себя хмыкнув, как будто я мог что-то увидеть в такой темноте. Жуткая красная точка никуда не делась, показывая, что скалопендры и прочей гадости здесь навалом. Это было слышно по звукам. Они шоркались и стучались, как будто пытались куда-то пролезть. Ладно, по крайней мере шума здесь столько, что нас будет не слышно. Гор первый, шепнул я. Шара по стеночке прошел опасное ответвление. Мы договорились, что если пойдет что-то не так, он стукнет камнем о камень, который взял с собой, два раза. Если все нормально, то один. Стук раздался один. Теперь ты, Лира. Эльфийка также удачно прошла коридор. Ну, значит, теперь я. Задание было какое? Пройти подземелье. Вот это мы и собирались сделать. А с этим зоопарком пусть гномы-воины разбираются. Когда я шел мимо коридора, на душе стало как-то легко. Опасность вроде как и была, но она где-то там, а мы где-то здесь. Всегда бы так. Однако не успел я дойти до безопасного места, как из пещеры, заполненной монстрами, раздался гулкий голос. «Помогите!» Голос был как будто женским, но он оказался настолько глубоким, что я даже засомневался. Я понятия не имел, кто там может прятаться. И героем тоже не был, потому что всем известно, герои умирают одними из первых. Ну, если это, конечно, не главные герои. У меня еще не было уверенности, что мы главные герои. Подарки системы в виде маленьких рояльчиков, конечно, приятны, но их слишком мало для того, чтобы ощутить себя по-настоящему избранным. Больше пока на подачку похоже, так что решил не рисковать. Вот только система меня опередила. Перед глазами вывалилось сообщение. Внимание! Доступно бонусное задание «Новая надежда». Спасите последнего матриарха гнома. Награда. Гномье племя не вымрет. Естественным путем оно получит возможность размножения. Владелец подземелья получит дополнительные бонусы и возможность прокачивать подземелье и расширять его территорию. Желаете принять задание? Время на принятие решения. 30 секунд. Я понял, что поднял ногу, но так и не шагнул. И стою, как дурак, на одной ноге, переваривая то, что увидел. Вот это всем подставам подстава. Кто-то жаловался, что Карл является единственным именным гномом. Получите и распишитесь. Нет, не так, бойтесь своих желаний. Время неумолимо подходило к концу, так что следовало что-то выбрать. Что я и сделал, наконец опустив ноги. Да, прошипел я раздраженно. Задание принято. Выставив руки вперед, пошел дальше по коридору, пока не нащупал что-то мягкое. «Куда грязными руками лезешь?» Раздалось рассерженное шипение. «Сначала отмойся полностью, потом лапы распускай». Мой мозг все еще переваривал информацию о новом задании, поэтому не сразу дошло, что что-то мягкое – сиська Лиры. Причем раздражение было не в том, что я ее схватил, а в том, что схватил грязными руками. «Запомним на будущее». «Итак», – прошептал я, нехотя убрав руку. Придется нам все же воспользоваться планом. Вы отходите подальше и ждете меня. Ничего не делайте. Я же пойду разберусь со скалопендрами. Что? Зашипела Лира. Ты нас бросаешь, командир. Мы можем помочь, сказал Гор. ТСС. Зашипел я, пресекая громкие возгласы. Никто вас не бросает. Я же говорю, план. Вы бонусное задание это видели? Нет, удивленно сказал Гор. Нет, подтвердила Лира. Странно. Может... Только командирам видно, ладно, времени разбираться нет. В конце концов, командир я или мимо проходил, повторяю приказ, идете вперед и ждете меня, никуда не влезая. Все ясно, но, начало Лира, и да, никаких но, я обязательно вернусь, все, вперед, стойте, сказал я, поняв, что Дракот сидит у гора, лысого отдайте мне, мяу. Вякнул Дракот, ни хрен тут мяукать, ты важная часть моего плана, я протянул руку, и Дракот ловко прыгнул мне на плечо. «Все, давайте, я досчитаю до 60, вы должны в это время отойти, шагов на 50, не больше, там уже скоро главный зал, и вот туда нам идти пока еще рано». Я вернулся к повороту со скалопендрами и глубоко вздохнул. «Макс, что ты творишь? Вроде жадным никогда не был, но что-то внутри меня изменилось с переходом в этот мир. Почему-то кажется... что рано или поздно мы наберем нужное количество силериума и выйдем из этой жопы. Вот только чуйка подсказывала, что основная жопа тогда и начнется, что где-то там, во внешнем мире, находится кто-то похуже, нежели эти милые паучки и скалопендры. Там находятся разумные, люди и прочий двуногий зоопарк, которые смогут доставить нам гораздо больше проблем, и поэтому ко встрече с ними надо подготовиться, серьезно подготовиться. С этими мыслями я зашел в проход и ткнул пальцем в темноту. Лысый, беглым, три снаряда. Огонь. Рявкнул я как заправский командир батареи. Лысый не сплоховал, три шара один за другим полетели в темноту. Промахнуться возможности не было, скалопендры буквально кишели. Сколько их тут? 10, 20, фиг его знает. Считать я точно не собирался. Огонь растекся по шкурам тварей, что тут же задымили и заорали. Ну что? Патетично бросил я руки вверх. Я привлек ваше внимание Бугага. Злодейский смех у меня никогда не получался, вышло фальшиво. Но вроде как подействовало, твари развернулись, какое-то время потупили, после чего ломанулось ко мне. Я же начал бежать. Такое ощущение, что навык бега в этих пещерах у меня тоже нормально так прокачался. Ну или я очень не хотел быть сожранным тварями у меня за спиной. Подозреваю, что и то, и другое вместе взятое. Самое главное, не врезаться головой в какую-нибудь стену. Я заранее посчитал количество шагов до нужного поворота, но с несущимися за мной монстрами мои шаги оказались длиннее, так что я чуть было не пробежал нужный коридор. Хорошо лысый помог, зашипел и укусил меня за правое ухо. Если бы меня сейчас кто-то мог видеть, то вираж, который я сейчас заложил, был достойным супергеройских фильмов. Заскочив внутрь, я пробежал мимо потухшего костра и забежал в душевую. «Лысый», — проникновенно сказал я, — «на тебя вся надежда. Пришло время понять, насколько ты умный. Как только твари прибегут сюда, пуляй огнем в масло и бегом ко мне в дырку. Ты меня понял, мяу?» — сказал лысый как-то неуверенно. «Я не понял, скрываться уже было нечего, Я рявкнул во весь голос. Еще раз повторяю, боец, приказ понятен, мяу. На этот раз сказал лысый как-то сильно увереннее. У него даже лапка дернулась. Такое ощущение, что хотел мне воинское приветствие отдать, но в этом я не был уверен, потому что в этот момент как раз подтянулся и пополз в жёлоб подальше отсюда. Лысый оправдал мои ожидания. Сзади раздалось знакомое пиу-пиу, после чего теплый мяукающий комок залетел мне на спину. Потом появился свет, следом за светом тепло, а потом позади меня так рвануло, что затряслось все подземелье. Честно говоря, думал, что мне на голову обрушится водосток, в котором я сейчас то ли плыл, то ли полз. Но нет, обошлось, гномы строили хорошо. Пламя заскочило в жёлоб. Я не успел отползти достаточно далеко, так что упал на пузо и, прижав к себе лысого, ушел под воду. Ревущее пламя прошло у меня над башкой. Вода не закипела, но нормально так подогрелась. Да, своих желаний точно нужно бояться. Хотел тепленькой водички, на тебе кипяточек. Мы вылезли из соседней душевой и пошли обратно к группе. Малого склада, по сути, больше не существовало. Там царил огненный ад. Горели скалопендры, а вместе с ними горела наша потенциальная добыча. Силериум-то останется в виде голубого тумана, но все эти шкурки, внутренности и что там еще гор любит собирать, безвозвратно уничтожены. Ну и фиг с ним, самое главное, что мы живы. Вот и все, произнес я, добравшись до места, где находились две зеленые точки. Приятно, когда план срабатывает так, как нужно. Макс, ты живой? Раздался обеспокоенный голос Лиры. Там так бахнуло, что мы думали, ты умер. Командир, живой! Воскликнули Гор, Эльфийка и Шара, не сговариваясь, одновременно подошли ко мне, заключив в объятия. Точнее, заключил всех Гор, сгробастов и меня, и Лиру, и Лысого. В этот момент я понял, что за такое недолгое время моя группа превратилась из иномерцев в настоящих друзей, с которыми я прошел уже и через огонь, и воду, и каменное масло, и жутких тварей подземелья. Только медных труб нам пока не досталось, но, надеюсь, до них дело никогда не дойдет. Ладно, ладно, я тоже вас люблю, прохрипел я, пытаясь вырваться из жарких объятий. То, что ко мне прижало Лиру, хорошо, но то, что у меня спина трещала от чрезмерных эмоций, гора, плохо. С трудом выбравшись на свободу, я добавил, твари мы убили, так что пришло время посмотреть, кто там просил о помощи. И не забывайте, что тварь, про которую говорил Карл, где-то впереди. А запас масла, к сожалению, мы весь уже использовали. Глава 18. Если внутри помещения, что носило эпичное имя «Большой склад», когда-то и находилось что-то ценное, то те времена остались в далеком прошлом. Толпа монстров, что тут бесновалась, превратила все в бесполезную рухлядь. Все, что можно было сломать, оказалось сломано. Что могло быть сожрать, сожрано. Что могли, загадили. Запах в этом помещении стоял такой, что даже мне, уже невольно привыкшему к вони скалопендр, стало дурно. Лира и Лысый свалили со склада первыми. Гор держался, но по постоянному бормотанию было видно, что держался он на морально-волевых. Просто из-за того, что командир не сдался. Все еще пылающий малый склад давал достаточно света, чтобы осмотреться, так что пришлось признать, что надежды Карла на наше ошеломительное обогащение чем-то полезным не оправдались. Огромная сборная красная точка исчезла, чтобы смениться синей. У дальнего края склада располагалась клетка, внутри которой сидела гном-матриарх второго уровня. Такая же огромная и массивная, как и те образины, которых мы уничтожили, разве что взгляд этой обладал какими-то зачатками разума. Да и говорить она, судя по крикам, умела. Клетка была окутана цепями, скрепленными массивным навесным замком. Монстрам пятого этажа не удавалось прогрызть толстые прутья, но они точно старались. Матриарх с ног до головы была заляпана какой-то слизью. Видимо, слюни оголодавших скалопендр, что забирались на клетку и уже оттуда пытались достать свою еду. Не вышло. «И кто ты такая?» – спросил я, прекрасно зная ответ. Хотелось понять, насколько матриарх адекватна и действительно ли ее нужно спасать. «Я Марта», — послышался ответ. «Надо же, еще один гном с именем. И долго вы там стоять собрались? Мне тут помощь вообще-то нужна. Где ключ от замка?» — спросил я, опешив от такой наглости. «Ты издеваешься? Откуда я знаю? Если ты не заметил, человек, то я тут не на отдыхе нахожусь. Ключ наверняка у той прошмандовки, что меня сюда заперла. Зараза толстомясая, чтобы ее гончие утащили. Вы вообще кто такие и как сюда попали? Добытчики мы, пришли гномам помогать, произнес я. Вот, Карлу уже помогли. А, так этот козлина все же жив, и где вы его нашли? Небось, на втором этаже где-нибудь, заигрывал с младшим матриархом, чтоб он сдох от рыжка скалопендры. На четвертом этаже мы его нашли. Он пробивался с боем на пятый, но у него не получилось пройти паука третьего уровня. Карла пленили, закутали в кокон и собрались пожирать, но нам удалось его вытащить, раздраженно ответил я. Мужская солидарность взяла свое, какая-то непонятная баба будет наших гномиков обижать. Неси седло, это наши гномы и обижать их может только мы. Даже так, пленница явно не ожидала такого ответа, задумалась. Задумался и я, у гнома-матриарха никакого ключа не было. О чем это говорит? Что задание было создано уже после того, как мы прибыли на пятый уровень. Местная система на ходу выдумывает всякие неприятности, проверяя нас на прочность. Стоп, если нам выдумывают неприятности на ходу, то и средства для их преодоления тоже должны давать, что мы получили совсем недавно. Правильно, небольшой рояль в кустах под названием «Малый инженерный набор». Можно, конечно, сбегать наверх за Карлом, чтобы он сломал замок и освободил Марту, но в этом случае матриарха спасем не мы, как старший кузнец, со всеми, как мне кажется, неправильными выводами, ни о каком развитии нашего подземелья в будущем речи уже не пойдет. Хех, как шустро я записал эти пещеры в свое подземелье. Еще жука не грохнули, а уже наши гномики, наше подземелье. Торопишься, Макс? Гор, нужно замок вскрыть, я указал на цепь. Ты у нас великий инженер, да еще и разведчик. Тебе справиться, расплюнуть. Я в тебя верю. Вперед. Командир, да как же я это сделаю? Удивленно пробасил Гор и продемонстрировал свои толстые пальцы сосиски. Каждый отросток был толщиной с мое запястье. Ты справишься. Пылко заверил я Шара, считай это вызовом. Сумеешь победить противника, будешь развиваться и дальше. Опустишь руки и сдашься, я тебя никогда воином назвать не смогу. Потому что слабак воином быть не может. Это была минутка мотивации от великого командира, то есть меня. Гор вроде как проникся. Он подошел к клетке и принялся изучать замок, крутя его в своих жутких лапах. Пока Шара возился с проблемой, я вновь переключил внимание на Марту. А ты чего умолкла? Пока мы работаем, может рассказать увлекательную сказку о том, каким образом ты сюда попала и как выжила. Пятый этаж этого подземелья, как по мне, не самое лучшее место для увеселительных прогулок, да и выжить здесь тяжело. Много ты понимаешь в выживании, фыркнула Марта. Смерив меня презрительным взглядом, жуткая образина все же снизошла до ответа. Меня же Рабасина сюда спрятала, та, что командует подземельем. По габаритам Марта один в один была как моя бывшая спустя год после расставания, я даже ощущение дежавю поймать умудрился, когда увидел гнома-матриарха. Марта росла и набиралась сил, после чего вместе с Карлом, своим главным почитателем, решилась свергнуть действующую главу племени диких гномов. Потому что та делала все что угодно, но только не то, что надо. Гном-матриарх полностью игнорировала проблему нижних этажей, ее занимало только собственное благополучие. Вот Марта с Карлом против нее и выступили, радея за будущее гномов. Как по мне, радели они за теплое местечко на безопасном уровне, но говорить об этом я не стал. Заварушка случилась месяц назад, убивать свою соперницу гном-матриарх не стала. Вместо этого она лично спустилась на пятый этаж, показывая, что он безопасен и заперла здесь Марту, выдав запас еды на пару месяцев. Сделано это было для того, чтобы другие гномы даже не думали о предательстве, чтобы прочувствовали всю силу действующего главы племени. Собственно, поэтому мы так мало монстров и встретили, босс третьего этажа уничтожил основные силы. Командир, мне надо отойти в кузню, может, там что-то полезное будет. Лиру и Лысого с собой возьми, кивнул я. Скорость, с которой Шар разбежал со склада, была огромной. Дышать здесь действительно было нечем. «А ты чего остался?» – раздраженно спросила Марта. «Давай, тоже сваливай. Скажи, Марта, а откуда ты знаешь язык добытчиков? Насколько я понял, мы первые в этом месте, а никто из гномов из подземелья не уходил. Карл меня научил. Говорил, полезное это дело – учиться чему-то новому. Пустомеля дурной, он-то не местный». Прибыл сюда лет 20 назад. Рассказывали, что явился весь окровавленный, израненный, практически дохлый. Ничего, выходили, вылечили, на ноги поставили, а он, отрыжка скалопендры, так себя повел. Хочешь сказать, что все эти гы-ы-ы, что мы слышали на этажах выше, что-то означают? У гномов есть свой собственный язык, естественно. Ты сейчас сказал, коридор уплотнился молотками. Или не молотками, я последнюю и не разобрала. Ты ее тянул или оборвал? А как, оказывается, в мире вели он несколько языков. Тот, на котором говорят добытчики, засунутые сюда внешние системы, и те, на котором говорят местные существа. Как научиться языку гномов? Ты бы вышел со склада, добытчик. Смотрю, надышался уже местными ароматами, бредить начал. Это не похоже на ответ, настоял я. Тебе же нужна свобода, зачем тебе все это, добытчик? Ты не похож на ученого. Стрелок, друид, призыватель, но никак не ученый. Как нет ученых и среди твоей группы? А Марта, оказывается, не так проста, как хочет казаться. За такой агрессивной и массивной внешностью скрывалась весьма разумная личность, умеющая видеть свойства добытчиков. Мир большой, сейчас тебя освободим, жука завалим, начнем путешествовать, встретим на пути гномов, а те нас не поймут. Вдруг им помощь какая-нибудь нужна будет, или еще что-то. Карл правильно говорил, полезное это дело, учиться чему-то новому. Сама-то вон, выучила язык добытчиков, хотя их в подземелье никогда не заносила. И извини, но на ученую ты тоже не похожа. То есть не отстанешь, слизень сортирный, с чего вдруг мне от тебя отставать? Мне знания нужны, а ты их запрятала куда-то. Ничего я не запрятала, нет больше знаний. Были, но сплыли. Когда-то наше племя было большим и процветающим, но потом неподалеку появились гоблины. Эти мелкие гы-ы-ы их в гы-ы 10 лет назад обнесли весь первый этаж. Все ценности, что там находились, оказались потеряны. Обучающие скрижали, путевой камень, книги, свитки. Всего за один день из некогда великого племени гномов мы превратились в гномов-отшельников. Стали дикими. Мы больше не торговали с братьями-гномами, не могли меняться товарами. Наше племя начало деградировать. Гнома-матриарх, что управляет подземельем, не заботит такие вещи. Ей лишь бы поспать подольше, да пожрать посытнее. О развитии племени даже слышать не хочет. Ее больше нет, произнес я, отслеживая реакцию пленницы. Та замерла, словно не веря в мои слова, так что пришлось пояснять. Она жила на третьем этаже. Гном-матриарх третьего уровня. Большая нездоровая дура с огромным молотом. Пришлось ее прикончить, как и младшего гнома-матриарха на втором этаже. Так что ни к кому тебе, Карла, ревновать. Из всех матриархов только ты одна и осталась. Если станешь главной, готова на нас работать. Если ты меня вытащишь, подземелье диких гномов станет подчиняться тебе, добытчик. Пылко заверила меня Марта. Мне не нравится слово «дикие», произнес я. Раньше же вы так не назывались. Мы утратили право на название племени, как только потеряли путевой камень. Путевой камень – это, не могу подобрать слов, это, путевой камень – это устройство для транспортировки в мире Виллион. Послышался голос ворчуньи. Обернувшись, я увидел летающий шарик в метре от себя. Я вернулась, добытчик. О, ты уже остался один, ожидаемо. Остальные, как я понимаю, уже порадовали меня и сдохли. Что же ты такой живучий-то? Ничего, мы это быстро исправим. Добытчик Макс, разве ты не видишь перед собой монстра? Убей его и получи силериум. Ворчунья, заткнись, приказал я. Шарик дернулся, не ожидая такой реакции. Видимо, думала, что ей тут радоваться будут. Да как у тебя только язык повернулся так говорить с представителем главной системы? Да ты, да я тебе норму силериума увеличу, чтобы ты на базу не попал. Сколько там у тебя его уже? А во, почти 200, откуда столько? Ты что, готов на базу отправляться? Нет, не выйдет. Никаких стандартных условий. Теперь с тебя 300 единиц силериума. Вернешься не в свою конуру, а в приличные покои. Вот, будешь знать, как ругать представителя власти. Это ты-то представитель власти? Огрызнулся я. Бесполезная хреновина, что только и норовит от нас избавиться. Все, насмотрелась. Пошла прочь. Что 1000 силериума, добытчик Макс, получил? Ты не выйдешь из этого мира, пока не сдашь в пользу системы 1000 силериума. А если ты каким-то чудом выживешь, да еще и группу себе возьмешь, то с каждого из них тоже по 1000 придется выложить. Ой, а почему у тебя еще группа активная? Эй, они что, не сдохли? Что за подстава? Бесполезный кусок индийского кода, пробурчал я, решив игнорировать ворчунью. Толку от нее не было вообще никакого. Что 100 единиц силериума, что 1000 с каждого, Для нашей группы такие объемы ценного материала оставались недосягаемыми величинами, пока мы не решим вопрос с подземельем и его главным боссом. Иначе, просто сдохнем. Поэтому гнев Ворчуньи был бесполезен. Пусть хоть на байты и зайдется с такими закидонами. Повернувшись к Марте, я продолжил. Значит, если мы вернем путевой камень, племя диких гномов вновь обретет имя, станет великим, не сразу, но да, станет, задумавшись, ответила Марта. Мы в деле, решил я, ничуть не сомневаясь в том, что поступаю правильно, подписываясь на очередное безумство. Закончим с подземельем, разберемся с гоблинами. Мы же сможем воспользоваться путевым камнем. Марта думала долго, но все же кивнула. Этого оказалось достаточно, чтобы локальная система отреагировала. Обновление бонусного задания «Новая надежда». Освободите Марту, гнома-матриарха 2-го уровня, верните путевой камень в подземелье диких гномов и украденные гоблинами предметы. Награда. Вариативно, в зависимости от финального результата. Опять ты куда-то вляпался, недовольно произнесла Ворчунья, но тут же воскликнула. Ха, видал, как я изменилась. В прошлый раз мне выделили слишком мало ресурсов, это даже изначальная система признала. Но теперь-то вы никуда от меня не денетесь. Новая прошивка, новые знания, новое все. Даже отдельный канал для связи с изначальной системой есть. Так что теперь я знаю, что в подземельях иногда встречаются нейтральные и даже дружелюбные существа. Этот процесс называется покорением. Так, давай посмотрим, как далеко вы зашли. Аво, 5-й этаж, неплохо. Но ничего, раз это покорение, значит впереди вас ждет босс 4-го уровня. Он-то меня и освободит от обязанностей. Выговорилась, я посмотрел на шарик. Тебе еще с нами не надоело? 24 часа давно прошли. Валила бы ты обратно на базу, не получится. Вместо того, чтобы благополучно сдохнуть, как все нормальные изгои, вы решили барахтаться и втянули меня в свои грязные дела. Изначальная система сообщила, что я обязана находиться с вами 24 часа без перерыва. Так что можешь считать, что ваше время наслаждаться моим великим присутствием только началось. Командир, я готов. Гор выбрал именно этот момент, чтобы вернуться. Лира и Лысый остались в коридоре. Входить на склад они по-прежнему не могли. Покосившись на шарик, Шарра уселся перед клеткой и вывалил перед собой целую гору всяких железок. Что тут у тебя? Любопытная Ворчунья подлетела ближе. Хлам и мусор, ничего необычного, не лезь под руку, рявкнул Гор. Причем это вышло у него так естественно, что шарик отлетел, словно был материальным, а не находился в нашей голове. Ой, больно-то надо. Добытчики, а вы знаете новые условия попадания на базу? Все из-за вашего командира. Охреневший шарик начал рассказывать про новые порядки, но тут раздался звонкий щелчок, и огромная дужка навесного замка откинулась. Хорошо, что я стоял рядом с гором и успел увидеть, как изменилось его лицо. В обычной жизни оно было хмурым, грозным, воинственным. Словно говорило, не подходи, убью. Сейчас же гор расплылся в такой радостной улыбке, словно разом познал всю нирвану этого мира. Подняв перед собой пальцы сосиски, громила смотрел то на них, то на цепь, все еще не веря, что у него получилась настолько тонкая работа, как взлом замка. Не самого надежного, но весьма крепкого. Марта высунула руку через прутья и начала разматывать цепь, чтобы выбраться. Обновление задания «Новая надежда». Уничтожьте хозяина подземелья, чтобы гном-матриарх вступила в свою должность. Здоровенная жуть, что в здешних реалиях являлась матриархом, пугала. Особенно когда она нависает над тобой и смотрит столь пристально. Я уже начал посматривать, куда можно отпрыгнуть, как матриарх произнесла. Докажи свою силу, добытчик, и это подземелье тебе подчинится. Что же до твоей просьбы? Будь по-твоему, будет тебе язык гномов. Обучить тебя ему я не могу, но здесь, на 5-м уровне, находится наше кладбище. Обычно мы сжигаем погибших, но тела тех, кто был по-настоящему велик, племя сохраняет, чтобы потомки их помнили. Вместе с погибшими хоронит то, чем они прославились. Предыдущий матриарх пошла на страшное преступление, она разорила почти все могилы предков, чтобы получить силу. Не тронула лишь две могилы наших мудрецов, потому что их сила была не в оружии или броне, а в знаниях. Один из предков был похоронен с языковой скрижалью. Найти могилу и забери его наследие. Я даю добро. Так ты начнешь понимать язык гномов. А со священием как-то можно решить? Внезапно вспомнил я. Жечь костры я задолбался, да и неудобно это. А что с ним решать? Удивилась Марта. мы же гномы, в темноте видим прекрасно. Ну, а мы, представь себе, не видим. Хмыкнул я. Бедные убогие, искренне вздохнула матриарх и кивнула мне за спину. Вон же слайм на стенах. Где? Зазирался я. Да вон же. Ткнула пальцем сосиской Марта в стену. Да где же? В отблесках костра я попытался разглядеть что-то, но нифига не увидел. Еще и тупые, вздохнула Марта и быстро подойдя к стене, что-то оторвало с громким хлюп, и через секунду у нее в руках засветилось что-то странное и желеобразное. Хэмэм, я присмотрелся. Световой слайм. И как это работает? Осторожно уточнил я. Нажимаешь, и она светит, пожала плечами Марта, смотря на меня как на душевнобольного. Лира, начал я, даже не подумаю брать эту гадость в руки. Возмутилась эльфийка. Гор, гор, молодчина, подошел к стене, оторвал другой нарост и сжал в пальцах. Работает, командир, широко улыбнулся он. Марта посмотрела на моего громилу и неожиданно жеманно произнесла. Смелый какой, она причмокнула толстыми губами. Красавчик, проводишь даму до выхода. Прошло почти трое суток, как судьба свела меня с представителем расы Шара. Эти воины казались непробиваемыми, практически лишенными эмоций, но Гор с каждым днем открывался мне все в новом свете. И улыбаться он умел, так, что становилось жутко, и хмурился, а теперь еще и покраснел. Причем так, что даже тусклый свет от все еще полыхающего малого склада не смог скрыть такого чуда. Смущенная машина для убийств. Жизнь избранных норовит подкинуть нам поразительные открытия. Мы все тебя проводим, заверил я. Но только после того, как ты нарисуешь карту пятого этажа с местоположением могил. Справишься, и на чем прикажешь ее рисовать? Марта не скрывала своего недовольства. Ей хотелось как можно поскорее выйти на верхние этажи и приступить к управлению, а не вот это вот все, да прямо на полу. Палка есть, грязь есть, что тебе еще нужно? Ворчунья, хоть сейчас-то покажи свою полезность. Сможешь запомнить карту? Я представитель внешней системы, а не ваша личная записная книжка, фыркнула бесполезная хреновина. Мой функционал заключается в том, чтобы отвечать на вопросы, а не запоминать бесполезные каракули бесполезного монстра, пусть даже и говорящего. Хорошо, что Марта ее не слышала. Могла бы и обидеться. Хотя гном-матриарх и без того обиделась, рисуя систему коридоров. Она хмурилась и бормотала под нос что-то на своем, гномском. Уверен на все 100%, ничего хорошего в этих бы не было. Вот сюда вам надо. Наконец, Марта ткнула палкой в одну из дальних пещер. Здесь мы хороним достойных представителей племени. Там может быть кто-то, кроме монстров, на всякий случай спросил я. Судя по взгляду Марты, которая ничего не поняла, уточнил. Зомби там всякие, скелеты, призраки. Понятия не имею, о чем ты, ответила гном-матриарх. Это просто место захоронения предков. Там нет никого, даже монстров. Делать им там нечего. Сомнительные слова, но спорить с Мартой я не стал. Мы проводили ее до четвертого этажа и сдали гномам-воинам. Столько радостных бы, когда они увидели матриарха, я не слышал даже от гномов-шахтеров во время представления Лиры. Гномы неожиданно осознали, что их племя не вымрет и продолжит свое дикое существование. Но дикое – это временное явление. Идея достать путевой камень мне нравилась, ибо по словам Ворчуньи, до ближайшего города отсюда несколько месяцев путешествия. Не самая разумная трата времени. Что делаем дальше, командир? Идем к боссу, спросил Гор, как только мы вернулись на пятый этаж. Тьма привычно приняла нас в свои объятия, но теперь это не было так напряжно. Видимо, постепенно можно привыкнуть даже к слепоте. Нет, подумав, ответил я. Карл советовал не соваться к боссу, пока мы не зачистим этаж. В любой другой ситуации я бы наплевал на это предостережение, но его голосом с нами говорила местная система. Чушь, Ворчунья встряла в разговор, хотя ее никто об этом не просил. Система не может воздействовать на разумное существо. Это базовые понятия, которые изучаются в первые дни. То, что вам, бездарем, никто об этом не сказал, ваша проблема. Никто ничьим голосом не говорит. Поэтому прежде, чем соваться к жуку, мы с вами пройдемся по этому подземелью и основательно его зачистим. Я проигнорировал реплику раздражающего шара. Поскорее бы ее 24 часа прошли. Без нее было как-то легче. Заодно доберемся до кладбища. Марта сказала, что там осталось две могилы ученых. В одной лежит языковая скрижаль, что позволит выучить язык гномов, а что во второй, мы с вами увидим уже на месте. Языковая скрижаль стоит дорого, вновь встряла Ворчунья. Пожалуй, мы даже готовы ее выкупить. Пусть она и такого бездарного народа, как гномы, но это лучше, чем ничего. Если вам все же повезет, и вы ее получите, да еще и не сдохнете, что маловероятно, то стоимость выкупа вам определенно понравится. «Макс, а ее можно как-то отключить?» – спросила Лира, из-за чего я чуть не заключил эльфийку в объятья. Она уже не спрашивала, сколько ноготочков можно сделать, если сдать скрижаль. Ворчунья бесила не только меня. Меня нельзя отключить. Мной можно только восторгаться и радоваться такому дару внешней системы. Скажи, внешняя система, а в мире Виллион как переносит большие объемы? Здесь есть какие-то особые артефакты, уменьшающие вес и размеры? Пространственные хранилища, что-то подобное. Вот еще, буду я вам на такие вопросы отвечать. Фыркнула ворчунья на мой вопрос. Это не относится к базовым знаниям, что доступны изгоям. Вы должны спрашивать о том, как добывать силериум ради процветания внешней системы, а не интересоваться переносом больших объемов. Ну, кому интересны знания о добытчиках, спрашивайте, готова ответить вам на все, что не запрещено. Идем в левый коридор. Я махнул рукой на говорящий шарик. Пусть летает и что-то бубнит. Через 24 часа она исчезнет, оставив нас в покое. Лира, доставай щит и шуруй первый. Лысый, идешь за ней и стреляешь по готовности, но без фанатизма. Прежде чем топать к боссу, проверим местное кладбище. Что-то мне подсказывает, что нам туда определенно надо. Глава 19. Слушай, ты заткнешься когда-нибудь наконец? Раздраженно буркнул я, глядя на яркий шарик внешней системы. Толку от тебя, как от козла молока. Куда здесь, налево или направо? Ворчунья на секунду зависла, как будто оторопев от моих слов, но уже через секунду возмущенно заметила. Так заткнуться или говорить, куда идти? Говори, рявкнул я, а потом заткнись. Ну это смотря, куда вам нужно идти. Тут уже в голосе у нее проявился явный сарказм. Я закатил глаза и постарался собраться с мыслями, чтобы подобрать нужные слова. Сложно с ней было. Система явно не скрывала своего неудовольствия тем, что мы живы, а свое нахождение рядом с нами явно воспринимала как тягость или повинность. При этом у нее реально не закрывался рот. Она все время рассказывала, как тратит с нами время, хотя наша группа уже буквально списана со счета внешней системы. Вместо того, чтобы набирать очки с новой командой, она убивает свое драгоценное время на нас. Да, кстати, вольно или невольно, но ворчунья проговорилась, что все эти кусочки системы, которые сопровождают добытчиков, это своего рода детишки большой внешней системы. И да, работая с добытчиками, они таким образом зарабатывают себе дополнительные плюсики. Собственно, для чего нужны дополнительные плюсы? В рамках этой системы, это значит дополнительные вычислительные мощности, переданные ей в управление. До чего дорастают продвинутые системы, она не знала, так как в один прекрасный момент ее прокачанные собратья внезапно пропадали. Она, собственно, по меркам системы была новорожденной, с минимумом данных и возможностями к обучению, но внутри нее было крепко-накрепко зашито стремление возвыситься. А я так понимаю, что возможность возвыситься с нами она уже не рассматривала. Ну а с другой стороны, это же ее личные трудности, не так ли? «Слушай, ворчунья, что ты вообще хочешь на самом деле?» «Что я хочу?» Ворчунья даже не задумывалась. Видимо, ответ на этот вопрос крутился у нее. «Чтобы вы быстрее померли, а я освободилась и получила новую группу добытчиков, где смогла стремительно развиваться и прогрессировать. Поближе к цивилизации, подальше от умных пантер и дружелюбных гномов. Ну, понимаешь, уважаемая, мягко начал я, стараясь не срываться на ругань, не все, что мы хотим, может исполниться прямо здесь и сейчас. Я вот, к примеру, хочу нормально поесть, принять ванну, выпить чашечку кофе и вернуться домой. А я хочу маникюр и маску для лица. Тут же встряла Лира и даже палец продемонстрировала. Ты только глянь на эту царапину. Весь мой маникюр испортили. Кому-то нужно за это ответить. Я махнул на эльфийку. Видишь, и у Алирии желания прямо сейчас также неисполнимы. А что хочет Гор? Гор хочет сражаться, рявкнул здоровяк, слегка подумал и добавил. Убивать врагов и становиться сильнее. Делать то, что и должен делать настоящий воин. ГХМ, немного смутился я, промашка вышла. Видишь, Гор получает то, что он хочет. Но, я поднял указательный палец вверх, так тоже бывает. Однако подавляющее большинство не может получить все сразу здесь и сейчас. А я, Лира и ты, ворчунья, Против гора сейчас подавляющее большинство. Ты же с этим не будешь спорить. Вообще-то, нельзя применять термин «подавляющее большинство», когда получается соотношение 3:1. Подавляющим большинством является, привычно завела свою шарманку ворчунья, но я ее прервал. Так, стоп, мы сейчас не об этом. Следи дальше за мыслью. Ворчунья, ты хочешь получить плюсики от системы, верно? Конечно хочу. Я же только что это сказала, ответила система, поэтому я и сказала, что хочу, чтобы вы побыстрее подохли, и я полетела искать новых добытчиков. Вот, мы подошли к самому интересному, сказал я, а представь, что мы не погибнем. Как это не погибнете? На секунду снова зависла ворчунья. По моим расчетам, даже при учете вашего потрясающего развития и достижения 2 уровня, 3 добытчика 2 уровня не смогут справиться с боссом этого подземелья. Ведь это не стандартная ситуация «приди и победи», это покорение. Здесь босс будет 4 уровня. Нет, не так, босс. Ваша победа противоречит логике, и вероятность ее крайне мала. Стоп, стоп, стоп. Я снова прервал ворчунью на нужном мне месте. Крайне мала, но ведь не нулевая. Ворчунья снова задумалась. В вашем понимании, если экстраполировать, то она ближе к нулю, чем к какому-то значению. Но, тем не менее, не нулевая, напирал я. Нет, не нулевая, вынуждена была согласиться ворчунья. Вот, поэтому пойдем дальше. Смотри, мы не умираем, убиваем жука, добываем 300, то есть, спасибо твоей заботе, 3000 единиц силериума. Становимся владельцами этого подземелья с 2 именованными гномами. Дальше что? Дальше вы возвращаетесь во внешний мир, на базу, озадаченно произнесла ворчунья. Кажется, она начала что-то подозревать. Вот видишь, а что это значит для тебя? Ворчунья в очередной раз зависла. Аво, аво Гошеньки, произнесла она. С учетом практически невозможности того, что вы сделаете, моя награда будет значительной. Я смогу прогрессировать, она подвисла. А, но это вам не нужно знать. Но в общем, да, будет здорово. Воодушевилась ворчунья, но тут же снова приуныла. Но как я сказала, шанс на это минимальный. Однако, сказал я, ты приписана к нам на 24 часа. Кстати, сколько еще времени ты нас не покинешь? 19 часов 23 минуты 43 секунды. 42, 41, 40. Так, стоп, остановил я снова систему, которая слишком конкретно восприняла мой запрос. Ты ведь никуда все равно сейчас не денешься, правильно? И раньше времени не вернешься в свой внешний мир? Не вернусь, если только вы раньше времени не умрете, возразила ворчунья. Поверь мне, мы раньше времени умирать точно не собираемся. Так вот, давай предположим, что в твоих силах немножко увеличить наши шансы на победу. Каким образом? Не вижу вариантов, сказала ворчунья. Информация, улыбнулся я. Ворчунья, нам нужна вся информация. Во-первых, та, которую я спрашиваю. Во-вторых, пожалуйста, не создавай шумовой фон, у меня и так башка болит. В общем, давай договоримся. Ты выполняешь свою часть сделки, выполняешь качественно и добросовестно. А я, если что, замолвлю за тебя там словечко. Какое такое ты словечко за меня замолвишь и перед кем? Напряглась система. Ну, не знаю, помахал я пальцами в воздухе. Перед главной внешней системой, или перед той, что есть в этом мире. Ты ее, кажется, внутренней называешь. Так, так, но с чего они все вообще будут с тобой разговаривать? Удивилась ворчунья. Ты что, уже записался в герои мира Виллион? Не знаю, сказал я. Но это же возможно, теоретически, снова задумалась ворчунья. Да, возможно. Вот, давай опять будем допускать, что это возможно. Если мы вдруг встретимся с твоим боссом, то я скажу, что ворчунья просто лапочка и душка. Нам во всем помогала, и дайте ей плюсиков. А если не будешь помогать, то я скажу, что ты вредная жопа, и тебя надо списать в утиль, а твои килобайты раздать нуждающимся. Эй, что начинается? Возмутилась ворчунья. Хорошо же сидели. Вот именно, сказал я, мы все еще хорошо сидим. При твоем характере я уже к тебе как-то привык, поэтому давай уже действовать как нам надо. По рукам, я протянул руку. У меня вообще так-то рук нету, сказала ворчунья. Да я знаю, я фигурально. Согласна, ну, давайте попробуем, сказала система. Отлично, сказал я. Так куда нам, налево или направо? Так я ж ответила, что, смотря куда вам нужно попасть. Опять начинается, нахмурился я. Нет, сказала ворчунья абсолютно серьезно. Какой вопрос, такой ответ. Прояви немножко инициативы. Не знаю там. Попытайся, как я сказал, быть полезной и задавать вопросы по-другому. Ворчунья несколько секунд переваривала мои слова. Потом сказала, если вы хотите добраться кратчайшим путем до искомого места назначения, а именно кладбища гномов, то вам нужно идти направо. Если же пойти налево, то там, судя по тому, что нарисовала эта ужасная жирная гномиха, вы найдете дополнительные помещения. Так, нахмурился я. Припоминаю, что-то было там про алхимическую лабораторию. Она где? Слева? Да, алхимическая лаборатория и еще один запасной склад, бытовые комнаты и энергетический комплекс, выдала система бесстрастно. Отлично, значит идем налево. Гор, вон там, слайм где-то рядом с тобой. Хватай его, а то твой уже почти выдохся. Понял, кивнул здоровяк и схватил то ли гриб, то ли медузу, я так и не понял, как его идентифицировать, и сжал рукой, после чего его лапу окутало голубоватое сияние. И вообще, повернулся я к Вачнунье, ты можешь проявиться в этом мире и чуть-чуть подсветить нам, я тебе не прожектор, а представитель внешней системы.